Глава 4. «Здесь три варианта пилотной статьи из серии», — сказал Иван, раскладывая листы на три кучки. «Прочти внимательно каждый и скажи, что думаешь». «Не сказал бы, что я какой-то особый спец журналистики, чтобы оценивать», — пробормотал я и взял первую страницу. Наш кофе принесли, когда я читал второй вариант, и он действительно был неплох. Девушка варила его в турке, но обдумывать эту мысль дальше я не стал, потому что голова была занята другим. «Это же писали разные авторы?» — спросил я, дочитав последнюю страницу. «Каюсь», — усмехнулся Иван, — «и ни один из них, ни я. У меня есть несколько многообещающих питомцев, которые шарят в современных трендах. Я передал им всю фактуру и предоставил полную свободу формы подачи». «Интересный эксперимент», — сказал я. «Но ведь опубликовать можно только один. Остальные авторы не обидятся. Творческие люди, все дела». «Переживут», — засмеялся Иван. «Они с самого начала были в курсе соревнования. Так что скажешь?» «Лично мне больше нравится вот этот вариант». Я постучал пальцами по статье, написанной и оформленной в стиле пьесы, с ролями, сценами, репликами. Хотя, если бы я был редактором, то выбрал бы этот психоделический трип как самую странную подачу. Вторая статья была написана от лица тайного наблюдателя, про которого мои музыканты не знали. И получилось у него нечто среднее между потоком сознания наркомана и протоколом слежки от частного детектива. Странно, но неожиданно очень цепляло. Ну а третий вариант не был каким-то особым сюрпризом. Обычная репортажная заметка с отбивкой в виде коротких вопросов-ответов. Язык был бойкий, обороты красочные, но ничего необычного. Зачет по журналистской практике, в общем. «Хотя нет», — я покачал головой. «Был бы редактором, точно бы выбрал обычный репортаж. Не стал бы рисковать и нервировать читателей. А какой пойдет в печать? Какой мы сейчас согласуем?» «Вот этот!» Иван ткнул в третий. «На самом деле с героями статьи мне ничего согласовывать не нужно. Решение уже принято». «Тогда к чему этот разговор вообще?» Я изумленно приподнял бровь. «И вот мы плавно переходим ко второму вопросу». Иван подмигнул. «Хочу пригласить тебя на одно рабочее мероприятие в следующую пятницу, даже если быть точнее в ночь, с пятницы на субботу. У тебя есть какие-нибудь планы?» «Пока нет», — ответил я. «Я освобождаюсь примерно в 8:30 и до 6 утра свободен. И что это за мероприятие?» «Мозговой штурм с элементами фокус-группы», — сказал Иван. «Я собираюсь открыть свое печатное издание примерно через 3 месяца. И сейчас занимаюсь как подбором команды, так и разработкой концепции. В нынешних реалиях старый формат прессы свое уже отжил, а новый только зарождается. Нужны новые решения и новые форматы». «Так я же не журналист», — я пожал плечами. «Кроме школьных сочинений, никаких текстов и не писал никогда». «На этом мероприятии не будет ни одного журналиста». Уголки губ Ивана чуть дрогнули, обозначив улыбку. Потом он поморщился. «Видишь ли, факультет журналистики нашего универа выпускает каких-то кадавров. Их текстами можно разве что печку топить. Да и то не факт, что гореть будет. Их приходится об колено ломать, чтобы они штампы эти дурацкие, филологические, из головы выкинули. Ладно, это моя головная боль. Не об этом речь. Меня, если не остановить, я могу долго тут плакаться о качестве журналистского образования, а заодно и о том, как сложно протащить в газету сотрудника без соответствующего диплома. Но времена меняются». «Да уж, меняются», — машинально повторил я. «Тренды, фокус-группа, кофейни это с жизнерадостными надписями на белых стенах и даже бутылочками с сиропами на витрине. Блин, реально ощущение такое, что это какой-то заповедник 21 века, да и Иван этот. Я все никак не мог оставить о нем какое-то законченное мнение. Выглядел он как типичный мажор. Волга, шмотки из дальней заграницы, едва заметное превосходство во взгляде. Но оговорочки эти как-то так ловят шпионов, да? Я фыркнул, представив себе, как выхватываю воображаемый бластер и ору. «Не с места! Полиция времени!» «Что-то не так?» — удивленно прищурился Иван. «Да нет, нормально все!» — я откашлялся. «Ну и да, конечно, я согласен. Хоть и не представляю, чем могу быть полезен в деле развития прессы. Писать-то я не умею». «Пресса — это не только про тех, кто пишет!» — подмигнул Иван. «Я немного за тобой понаблюдал, ты уж прости, и подумал, что ты неплохо впишешься и можешь быть полезен. Кроме того, нам понадобятся инсайдеры из мира рок-музыки». «Ну да, я-то тот еще говнарь, уже целый месяц как инсайдер», — мысленно хохотнул я. «Годится», — кивнул я и пожал протянутую руку. «Куда приходить? И форма одежды?» «Автобус будет ждать в 9 возле кинотеатра «Родина», — ответил Иван. «Место секретное, так что не разглашается». «Кстати, а в это кафе вход по корочкам прессы или со стороны тоже можно приходить?» — спросил я, допив остатки кофе из своей чашки. «Для тех, кто знает, что оно есть!» — Иван широко улыбнулся. «Так что, если захочешь привести свою девушку, то милости просим. Кстати, рекомендую вечер среды. Здесь как раз меньше всего народу. Плановое мероприятие Союза журналистов в другом месте проходит». Безидейные тусовки — это была самая неприятная лично для меня часть бытия говнарей. Происходили они гораздо чаще, чем мне бы хотелось, и возникали на пустом месте совершенно внезапно. И каждый раз, когда эта фигня случалась, мне приходилось собирать волю в кулак, чтобы не поддаться соблазну и не придумать железную отмазку, почему я категорически не могу пойти. Но у каждого социума свои правила, и пока я не вырвал своих говнарей из этого и не переставил на ступеньку повыше, приходилось подчиняться заведенным устоям и проводить долгие бессонные часы за бесполезным трепом, прослушиванием хреновых записей на старых магнитофонах, дышать табачным дымом и наблюдать за стадиями опьянения окружающих индивидуумов. В этот раз про планы завалиться вечером к Боржичу заговорили еще с середины репетиции. Кирилл, которого еще не привыкли, но уже начали называть Каббалом, извинился и слился. Я мысленно ему позавидовал. «Только я чутка опоздаю», — сказал я, пережив мысленно отрицание, депрессию, гнев, торг и смирение. «Что взять по дороге?» «На самом деле, от тусовок есть и польза», — мысленно рассуждал я, вполуха слушая, как мои спорят, что лучше — портвейн, сушняк или водка. Боржич был большим поклонником последней, но сами ребята не очень любили крепкое. У Боржича, в отличие от того же Мордора, собираются как раз музыканты, хоть и неудачливые в основном. А мне как раз неплохо бы выбрать для нас подходящих по духу партнеров для совместных концертов. «Забейте! Возьму и того, и другого!» — махнул рукой я. После качалки я заглянул домой, принять душ и переодеться. Набрал Еву перед выходом. С одной стороны, мне не хотелось ее туда тащить. С другой, в ее присутствии все становится лучше. Во всяком случае, в любой момент можно было перестать слушать философствующих говнарей и начать смотреть на нее. «Я тут собираюсь к Боржичу со своими ангелами», — сообщил я. «Если вдруг ты ничем не занята, то буду рад, если ты присоединишься. Но настоящий план на тебя у меня есть на завтрашний вечер». «Звучит так, будто ты сам не горишь энтузиазмом идти к Боржичу», — хихикнула девушка. «Так и есть», — согласился я. «Но все равно идешь. Значит, у тебя есть на то веская причина», — сказала она. «Повеселитесь там». «Не пойдешь?» — спросил я. «Я пытаюсь выдумать уважительную причину, почему не могу. Но у меня мозги заняты средневековой историей стран Азии и Африки», — усмехнулась она. «Так что давай просто будем считать, что причина у меня есть, и она такая же важная, как, например, «Голодающие африканские дети!» «Договорились!» Со смесью облегчения и сожаления вздохнул я. «Реально, с Евой мне хотелось проводить время в местах интересных и необычных. Про завтра я услышала», — сказала Ева. «Завтра можешь располагать мной, как тебе заблагорассудится». «Хм, про как заблагорассудится я тоже услышал», — отозвался я. И мой юный и полный сил организм тоже это услышал. Кровь забурлила, и в джинсах резко стало теснее. «Тогда до завтра», — было слышно, как она улыбается. Я положил трубку, повесил на одно плечо рюкзак и поехал к Боржичу уже в гораздо более приподнятом настроении, чем пару минут назад. Хипанутых девиц Боржича, тех же самых, с которыми я его видел на квартирнике папоротника, звали Ася и Люся. Жили они вместе с ним. В его комнате в коммунальной квартире он потрахивал то одну, то другую, то обеих вместе. Но это никак не мешало ему переключаться на других девушек, а Асе и Люсе делить постель и прочие предметы мебели с какими-нибудь еще случайными любовниками. Или друг с другом, если вдруг подходящих мужиков вокруг не случилось. Прямо-таки фрилав в действии. Когда я пришел, хозяин тусовочного как раз проявлял чудеса гостеприимства, активно целуясь с незнакомой брюнеткой. Настолько активно, что, кажется, они уже почти были готовы перейти в горизонтальное положение. Впрочем, никого это не смущало. Тусовочное место у Боржича представляло собой одну большую комнату в коммунальной квартире с захватом коридора и кухни, если вдруг не хватает места. Соседи Боржича или давно смирились с таким положением вещей, или были настолько маргинальны, что вся рок-тусовка, вместе взятая, по сравнению с ними, была благообразной, образованной и вообще пай-мальчики, спай-девочками. Так что никто не возникал, что во время сборищ на кухне случались внезапные концерты с применением барабанов и горнов, а воздух во всей квартире расцвечивался сизыми узорами табачного дыма. Обстановка комнаты состояла из односпальной деревянной кровати, сейчас как раз занятой хозяином и кудрявой брюнеткой, нескольких разномастных стульев, журнального столика на колесах, почти развалившегося на кусочки кресла и громоздкого шифоньера с растрескавшейся полировкой. Под потолком болталась одинокая лампочка на проводе, а вместо штор окно было занавешено темно-синим клетчатым одеялом. И Боржич, и Люся с Асей утверждали, что дневной свет вгоняет их в тоску. Только ночь – самое достойное время суток. Так что они создали в своем жилище ночь искусственно. На дни недели им тоже было плевать. Гулянки у них происходили вне зависимости от такой раздражающей условности, как официальные выходные. Сегодня, например, был вторник, что никого особо не остановило. Впрочем, это было как раз понятно. Местная публика была в основном бездельниками, ну, то есть не то чтобы совсем тунеядцами. На работу они ходили, надо же было на что-то пить. Но работа эта была, как правило, со скользящим графиком, типа сутки через трое или два через два. Либо разовая, типа разгрузил грузовик, получил бабло, донес до ларька. При этом сказать, что народ был какой-то совсем уж опустившийся, было нельзя. Беседы тут велись весьма замысловатые. Про искусство и литературу, про свободу, про историю. Книжки друг другу передавали. В основном какой-то явно на коленке отпечатанный сам издат. Надо, что ли, будет как-нибудь тоже приобщиться. Но в любом случае чувствовалась разница между вот этой, хотя и довольно много и изобретательно пьющей, но вполне жизнерадостной молодежью, и синяками из соседней комнаты, больше похожими на зомби, чем на живых людей. Может быть, дело в молодости, конечно, и у этих потлатых недорослей белая горячка и отупевшее бытие еще впереди. Ну и что отдельно радовало, не было наркоты. Во всяком случае, на виду, Никто не забивал косяки и не передавал из рук в руки пакетики с белым порошком. Бухали — это да, курили, как паровозы, трахались, совершенно как-то не задумываясь о последствиях. Но никакая шмаль, ганж и прочие запрещенные вещества в открытом доступе не фигурировали. Может быть, просто еще не время, и все еще появится. Пока еще на могиле Советского Союза не сплясали и с шоковым переходом к рыночным отношениям не познакомились. А вот потом... Бррр. Я смотрел, как брюнетка в красной блузке с оголенным плечом выпускает дымные колечки, и меня явственно передернуло. Не от ее курения. К курению я отношусь в целом довольно равнодушно. Курил, бросал, начинал. Пьянка в наших реалиях – дело вообще рядовое, а вот наркоту я никогда не любил и не признавал. Лучшему другу когда-то лицо в мясо разбил, когда тот мне предложил Герычем закинуться. Помирились потом, когда он бросил это дело, не успев завязнуть всерьез. А вот сеструха двоюрная связалась с наркошей и умерла от передоза, а крысеныш ее выжил. И спасло гада то, что его родители в ужасе уехали и увезли отпрыска в неизвестном направлении. Искать я не стал. Убил бы случайно, сел бы как за человека. «Вова, ты чего?» — шепотом спросил меня возникший откуда-то Бельфигор. «У тебя вдруг такое лицо стало? Жуткое!» «Да так, задумался». Я встряхнулся, выкинул из головы мерзкие мысли. «Нет сейчас наркоты. И хорошо. Появится, буду что-то придумывать, чтобы мои подопечные говнари на эту дрянь не подсели». «Я добыл нам стакан!» — гордо сообщил Бельфигор, демонстрируя чайную кружку с отбитой ручкой. Старой уборжиче дело обстояло так. Ее приносили все, кому не жалко. На каждой тусовке пара-тройка стаканов обязательно падали и бились. И потом ее опять приносили все, кому не жалко. Но обычно стаканов на всех гостей не хватало, так что алкоголь потребляли партиями. Выпили, передали тару другу. Я посмотрел на плещущуюся в стакане коричневую жидкость, мысленно поморщился, но признал, что выпить все-таки придется. Чисто, чтобы на волну остальных тусовщиков попасть. А то я так и останусь в своем, отдельно отгороженном мирке, туристы из 21 века. Так что я замахнул содержимое и начал сканировать обстановку. На повестке дня сегодняшнего тусича было несколько тем. Ангелов поздравляли с успешным прослушиванием в рок-клуб. Из собирающихся здесь музыкантов этого больше никому не удалось, так что в поздравления частенько вплеталась зависть в виде «Да там одна голимая попса собирается!» и «Я слишком нонконформен для этого дерьма!» Вторым пунктом программы было обсуждение некоего Асмуса, который неудачно сходил налево из этой тусовки и буквально вчера получил 4 креста на реакцию Вассермана, за что немедленно получил прозвище «Крестоносец», и все девушки торопливо записывали в свои мысленные записные книжки, что этого парня надо из схемы Free Love исключить. И третий пункт был о том, как бы заполучить билеты на концерт рок-клуба в конце месяца. Изначально они раздавались бесплатно всем членам рок-клуба и их близким друзьям, но пойти могли не все, так что бесплатные билеты становились сначала платными, а потом и очень сильно платными. Но достать их все равно считалось большой удачей, потому что... просто потому что. В перерывах между трепом пели. Сначала пели 2 парней в 2 гитары. Они смотрели друг на друга с мрачными и зверскими выражениями лиц и пели «Гражданскую оборону» и Башлачева. Этих я знал. Вроде как наши давние приятели. У них тоже своя группа, название которой я никак не мог запомнить. Не то «Пилигримы-гримы», не то «Дорожник» был в названии какой-то абсурд, но в голове не удерживался. Я забраковал их как потенциальных партнеров по гастролям сразу же, по самым разным причинам. Но главные из них — они мне не нравятся, завистливые и склонные к чернухе. Вычеркиваем. А вот когда запели Ася и Люся, я оживился. Ася играла на гитаре, а Люся подстукивала ей на барабане и иногда дула в губную гармошку. Низкий вибрирующий голос Аси замысловато сплетался серебристым вокалом Люси, и звучало это миленько. По полуденной росе и по лунной полосе, по зыбучему песку на пустынном берегу, по твоим следам иду и несу тебе беду, а колдую уведу, в реку брошу и уйду. Я склонился к уху Бельфигора и прошептал. «Это ведь их песня?» «Ага», — покивал он. «Старая! Люси говорила, что они ее еще в школе написали. Подожди, а ты разве не знал?» «Точняк, закрутился!» Я усмехнулся, не отрывая глаз от поющих девушек. «А ведь, пожалуй, нам есть, что с ними обсудить».